Глава 10. Марти. Следующие несколько часов Марти провел в сухой лаборатории на Оаннесе. Среди прочего высококлассного оборудования для диагностики и исследований у него имелось все необходимое для генетических экспериментов, извлечения и анализа ДНК и РНК. По закону, чтобы извлечь из черепа пробу кости, Марти требовалось разрешение полиции. И в Англии он за таким разрешением обязательно обратился бы. Но на Шри-Ланке до этого никому нет дела. А если вдруг кто-то проявит нездоровый интерес, взяткой можно утешить любого. Марти простерилизовал оборудование, поместил его в защитный кожух, а потом высверлил в затылочной кости небольшое отверстие. Извлек фрагмент кости и измельчил его в порошок. Его интересовало митохондриальная ДНК, находящаяся в эукариотических клетках, в окружающей ядро жидкости. Он вскрыл одну из стенок эукариотической клетки с помощью специального энзима и извлек содержимое. Примерно так разбивают яичную скорлупу и сливают яйцо в чашку. Но здесь все происходило на микроскопическом уровне. С помощью центрифугирования он отделил митохондрию от других органелл и приступил к секвенированию генома.